Поставь вторую и потащи до конца. Блядь, что за тяги? Такие барханы, тяги. Мой новый эталон. Кеф, ты ме. Не хочется ругаться, не хочется брониться. Барханные тяги. Вестники разлуки. Бархатные тяги. Тяги кефтями, тяги кефтями. Солнечный день в ослепительных снах. Бля, что за тяги? Бархат, что за тяги такие? Бархат, что за тяги? Бархат. Бархатные тяги, кефтеме, сижу я за рабом, кефтеме, не хочется ругаться, кефтеме, не хочется брониться, кефтеме. Блядь, что за тяги такие бархатные, блядь? Бяу! Не хочется брониться, блядь? Бяу! И если завтра будет добренький дому, прорвемся, ответь! Кефтемен! Прорвемся! Кефтемен! Что за тяги бархатные? Родница, ух, эфтемен, ух, эфтемен. Блядь, что за бархатный, бархатный? Небо, иду мокрый чердак тебе, где бы я не был. Не хочется ругаться, не хочется родница. Ух, эфтемен, ух, эфтемен. Мяу. Ведь у меня есть черный бумер, бумер заводной. Садись, милей, девчонка, покатаюсь с тобой. Что за тяги, что за тяги, что за тяги, эфтемен. Пацанским отух не обессудь, но ты царапал тиску. Когда водила эфтеме, аук сейчас включу. Все мои тяги делают ау. Бархатные тяги, я тут сижу, цена полная. добрый приходит за свой, добрый и такой эстемен. Тебе бархатный, а вернусь и над твоим крохотным домиком эстемен. Косым дождем, знаешь, поля, что затягивает поля.